Алексей Александрович нахмурился и, загнув руки, стал трещать пальцами. — Надо знать все подробности, — сказал он тонким голосом. — Силы человека имеют пределы, графиня, и я нашел предел своих. Целый день нынче я должен был делать распоряжение по дому, вытекавшие, — он налег на слово «вытекавшие», — из моего нового, одинокого положения. Прислуга, гувернантка, счеты. Этот мелкий огонь сжег меня. Я не в силах был выдержать за обедом. Я вчера едва не ушел от обеда. Я не мог перенести того, как мой сын смотрел на меня. Он не спрашивал меня о значении всего этого, но он хотел спросить... Я не мог выдержать этого взгляда. Он боялся смотреть на меня, но этого мало. Алексей Александрович хотел упомянуть про счет, который принесли ему, но голос его задрожал, и он остановился. Про этот счет на синей бумаге за шляпку ленты он не мог вспомнить без жалости к самому себе. «Я понимаю, друг мой, — сказала графиня Лидия Ивановна, — я все понимаю. Помощи и утешения вы найдете не во мне, но я все-таки приехала только за тем, чтобы помочь вам, если могу. Если б я могла снять с вас все эти мелкие унижающие заботы, я понимаю, что нужно женское слово, женское распоряжение. Вы поручаете мне?» Алексей Александрович молча и благодарно пожал ее руку. «Мы вместе займемся Сережей. Я не сильна в практических делах, но я возьмусь. Я буду ваша экономка. Не благодарите меня. Я делаю это не сама. Я не могу не благодарить. Но, друг мой, не отдавайтесь этому чувству, о котором вы говорили, стыдиться того, что есть высшая высота христианина. Кто унижает себя, тот возвысится, и благодарить меня вы не можете. Надо благодарить его и просить его о помощи. В нем одном мы найдем спокойствие, утешение, спасение и любовь», — сказала она, и, подняв глаза к небу, начала молиться, как понял Алексей Александрович по ее молчанию. Алексей Александрович слушал ее теперь, и те выражения, которые прежде не то что были неприятны ему, оказались излишними, теперь показались естественны и утешительны. Алексей Александрович не любил этот новый восторженный дух. Он был верующий человек, интересовавшийся религией преимущественно в политическом смысле, а новое учение, позволявшее себе некоторые новые толкования, потому именно, что оно открывало двери спору и анализу, по принципу было неприятно ему. Он прежде относился холодно и даже враждебно к этому новому учению, и с графиней Лидией Ивановной, увлекавшуюся им, никогда не спорил, а старательно обходил молчанием ее вызовы. Теперь же в первый раз он слушал ее слова с удовольствием и внутренно не возражал им. «Я очень, очень благодарен вам и за дела, и за слова ваши», — сказал он, когда она кончила молиться. Графиня Лидия Ивановна еще раз пожала обе руки своего друга. — Теперь я приступаю к делу, — сказала она с улыбкой, помолчав и отирая с лица остатки слез. — Я иду к Сереже. Только в крайнем случае я обращусь к вам. И она встала и вышла. Графиня Лидия Ивановна пошла наполовину Сережи, и там, обливая слезами щеки испуганного мальчика, сказала ему, что отец его святой и что мать его умерла.